Михаил Илларионович Кутузов. Кутузов Михаил Илларионович, русский полководец. Годы жизни 1745-1813. Михаил Илларионович Кутузов вошел в историю как великий полководец, спасший родину от нашествия иноземцев и порабощения. Его имя стало символом победы русского народа в Отечественной войне 1812 года и изгнания из России Наполеона. Полная фамилия Кутузова – Голенищев-Кутузов. Род Кутузовых известен в русской истории с древнейших времен. Его основатель, воин Гаврила, служил в дружине знаменитого воителя и хранителя Древней Руси, великого князя Александра Невского. Одного из правнуков Гаврилы прозвали, по-видимому, за полноту – Кутузом. Кутуз – это узел, в который связывают одежду или подушка. Племянник этого Кутуза был новгородским посадником и получил прозвище Голенище. Так появилась фамилия Голенищева-Кутузова. Ее внесли в бархатную книгу – список самых знатных и древних русских дворянских родов. Кутузовы играли заметную роль в жизни российского государства. Их имена то и дело мелькают на страницах русской истории. Кутузовы были воеводами, царскими окольничьими и ближними боярами, послами. А дочь одного из своих бояр, Андрея Кутузова, Марию, царь Иван Грозный выдал замуж за Симеона Бекбулатовича, которого он во времена опричнины за 2 года поставил великим князем всея Руси. Будущий фельдмаршал родился в Санкт-Петербурге. Его отец, Илларион Матвеевич, 30 лет прослужил в инженерных войсках, участвовал в Первой русско-турецкой войне, дослужился до звания генерал-поручика и стал сенатором. По свидетельству современников, он был известен умом, рассудительностью, знанием наук и законов и имел интересное прозвище «Разумная книга». Мать Кутузова умерла, когда ему не исполнилось и 2 лет. Она принадлежала к старинной дворянской фамилии Беклемишевых. Воспитывала оставшегося без матери ребенка бабушка, отличавшаяся благочестием и добродетелью. Отец Кутузова тоже уделял много времени воспитанию сына. От природы, одаренный крепким телосложением, смелостью, артистичностью и веселым нравом, Кутузов был любопытен, подвижен и очень разговорчив. Вместе с этим он с детских лет любил поспать, и если ему случалось оказаться без дела и занятий, не пропускал случая вздремнуть. В 12 лет отец определил Кутузова в дворянскую артиллерийскую и инженерную школу. После окончания школы Кутузова оставили в ней преподавать математику. Кроме математики, юноша в совершенстве овладел немецким и французским языками. Больше всего Кутузов увлекался литературой. Он не пропускал ни одного нового французского романа. Интересно, что в роду Кутузовых в XVIII и XIX веках было несколько писателей и поэтов. Но Михаилу Илларионовичу не пришлось заняться изящной словесностью. С 15 лет для более успешного продвижения по службе он вступил в действующую армию. Службу Кутузов начал прапорщиком в Астраханском полку, которым тогда командовал Суворов. В дальнейшем ему пришлось управлять канцелярией ревельского губернатора и участвовать в сражениях в Польше. Настоящих успехов он добился во время Турецкой войны. Под командованием Румянцева-Задунайского Кутузов участвовал в боях при Рябой-Могиле, Ларге, в знаменитой битве при Кагуле и при Попештах. За участие в этих сражениях он получил звание подполковника. Ему не исполнилось еще и 30 лет, и он оставался веселым и озорным молодым человеком. Часто Кутузов развлекал друзей-офицеров, комично подражая походке, жестам и голосу главнокомандующего. Кто-то донес об этом Румянцеву, и тот перевел его во 2-ю армию подальше от боевых действий, а следовательно и от возможности проявить себя. Оказавшись на некоторое время неудел, Кутузов надолго запомнил урок и с тех пор стал скрытен, сдержан, осторожен и предусмотрителен. Спустя 2 года Кутузов принял участие в сражении на Перекопском укреплении при Шумне. Выхватив у раненого знаменосца знамя, он повел за собой воинов, ворвался в неприятельский стан, но был ранен в висок и лишился глаза. Императрица Екатерина II, узнав о его подвигах, приказала наградить Кутузова орденом Святого Георгия и отправила за казенный счет на лечение в Европу. Кутузов побывал в Германии, Англии, Голландии, Италии. Он встречался с прусским королем и австрийскими генералами, многое узнал о постановке военного дела в европейских странах. Вернувшись в Россию, Кутузов снова оказался в действующей крымской армии, на этот раз под непосредственным командованием самого Суворова. В бою под Очаковым он опять был тяжело ранен. Пуля вошла в щеку и вышла в затылок. Все думали, что он не выживет. Но могучий организм спас Кутузова. Лечивший его врач написал впоследствии в своих мемуарах: «Надобно думать, что провидение сохранило этого человека для новых необыкновенных подвигов, потому что он остался жив после двух ран, каждая из которых была смертельна». Поправившись после ранения, Кутузов отличился при штурме Измаила. Он командовал 6-й колонной русских войск, первый ворвался на вал крепости, овладел бастионом и захватил неприятельскую артиллерийскую батарею. В самый трудный момент, когда турки чуть было не отразили приступ наших войск, Суворов послал Кутузову сообщение, что назначает его комендантом взятой крепости. После падения Измаила Кутузов спросил Суворова, почему тот назначил его комендантом, когда было неясно, на чью сторону склонится победа. «Суворов знает Кутузова, потому что Кутузов знает Суворова», многозначительно ответил великий полководец своему ученику. В донесении императрицы о взятии Измаила Суворов писал: «Кутузов шел у меня на левом крыле, но был моей правой рукой». Императрица Екатерина II произвела Кутузова в генерал-поручики. Зная о том, что он обладает хитрым и изворотливым умом, она назначила его послом в Константинополь для подписания мира с Турцией. Кутузов осыпал подарками жен султана, а те, в свою очередь, так настроили своего властелина, что Турция не только прекратила военные действия, но даже объявила войну своей союзнице, Франции, которая интриговала против России. Празднуя мир с Турцией, Екатерина II подарила Кутузову 2000 крестьян в Волынской губернии и назначила его казанским и вятским генерал-губернатором, а спустя некоторое время директором сухопутного шляхетского корпуса, который Екатерина называла «рассадником великих людей». В нем учились многие офицеры, прославившиеся потом в Отечественной войне 1812 года.